дама осталась очень довольна, но адъютант, говорят, подал в отставку. Царевич Грузинский, отличавшийся своей ограниченностью, был назначен присутствующим в правительствующем сенате. Одно известное царевичу лицо обратилось к нему с просьбой помочь ему в его деле, назначенном к слушанию в сенате. Царевич дал слово. После, однако, оказалось, что просителю отказали, и царевич вместе с другими сенаторами подписал определение. Проситель является к нему. «Ваша светлость, — говорит он, — вы обещали мне поддержать меня в моем деле». «Обещал, братец». «Как же, ваша светлость, вы подписали определение против меня?» «Не читал, братец, не читал». «Как же, ваша светлость, вы подписываете, не читая?» «Пробовал, братец, хуже выходит». Однажды приехал Мириан царевич. Императрица его спросила, пьет ли он сельтерскую воду по ее совету. «Нет, ваше величество, с нее дует. Ах, пожалуйста, затворите окошки, и Мириан царевич может простудиться». Императрица Мария Федоровна спросила у знаменитого графа Платова, который сказал ей, что он с короткими своими приятелями ездил в царское село. «Что вы там делали, гуляли?» «Нет, государыня, — отвечал он, разумея по-своему слово «гулять». «Большой-то гульбы не было, а так бутылочки по три на брата осушили». Граф Платов любил пить с Блюхером. Шампанского Платов не любил, но был пристрастен к Цимлянскому, которого имел порядочный запас. Бывало, сидят, да молчат, да и налижутся. Блюхер в беспамятстве спустится под стол, а адъютант его поднимут и отнесут в экипаж. Платов, оставшись один, всегда жалел о нем. «Люблю Блюхера. Славный, приятный человек. Одно в нем плохо. Не выдерживает». «Но ваше сиятельство», — заметил однажды Николай Федорович Смирной, его адъютант или переводчик, «Блюхер не знает по-русски, а вы по-немецки. Вы друг друга не понимаете. Какое вы находите удовольствие в знакомстве с ним?» Как будто надо разговоры. Я и без разговоров знаю его душу. Он потому и приятен, что сердечный человек». Граф Платов носил всегда белый галстух. Император Александр заметил ему это. «Белый галстух попрятнее. Вспотеешь, так можно вымыть», — отвечал граф. Платов приказал Смирному написать письмо герцогу де Ришелье. Смирной написал: «Герцог Эммануил и прочее». «Какой он герцог? Напиши дюк». «Да, ваше сиятельство, герцог все равно, что дюк». «Вот что станешь учить. Дюк поважнее, герцог ни к черту. Не годится перед дюком». Говорили, что Платов вывез из Лондона, куда ездил он в 1814 году в свите Александра, молодую англичанку в качестве компаньонки. Кто-то, помнится, Денис Давыдов, выразил ему удивление, что, не зная по-английски, сделал он подобный выбор. «Я скажу тебе, братец, — отвечал он, — это совсем не для физики, а больше для морали. Она добрейшая душа и девка благонравная, а к тому же такая белая и дородная, что ни дать не взять, ярославская баба». Когда после графа Растопчина сделали генерал-губернатором Москвы графа Александра Петровича Тормасова, граф Растопчин сказал: «Москву подтормозили. Видно, прытка шла». Граф Тормасов, услыхав об этом каламбуре, отвечал: «Ничуть не прытка. Она, напротив, была совсем растоптана». Судьба наших комендантов замечательна.